«Ты пугать меня пришел?» — еле слышно прошипел Игорь. «Ты сейчас находишься на моей территории, поэтому, да мне плевать на тебя, ты еще осмеливаешься мне угрожать, Игорь, ты меня ни с кем не путаешь, ты забыл, что я очень редко кого-то пугаю, очень редко». Развернувшись, я посмотрел на собеседника, недобро прищурившись. Каркаров попятился. «Не бойся меня, Игорь, я тебя не трону, по крайней мере, пока. У меня к тебе есть конструктивное предложение». Я не прерывал зрительный контакт. «Какое, бедный Каркаров, как же тебя трясет? А вот, чтобы так не лихорадило, не нужно предавать своих боевых товарищей. Четверо твоих учеников в обмен на твою жизнь. Снейп, ты сошел с ума? Я не могу пожертвовать детьми ради свое. Да что ты такое говоришь? Конечно, можешь, или передо мной стоит не Игорь Каркаров, приговоренный лордом пожиратель смерти. Что, нет, не пугай меня, ты заболел?» Пока я говорил, директор Каркаров взял себя в руки, относительно, только в глазах плескался ужас. «Странно, я же вроде ничего такого жуткого не делал, даже не угрожал, почти. Как ты сюда попал?» Сквозь зубы процедил он. «Это все, что тебя интересует. Какой небольшой у тебя кругозор? Есть такое понятие, как аппарация. Это невозможно. Здесь стоит барьер, через который никому нельзя перемещаться, даже директору». Он, наконец, разорвал этот платок, который все еще продолжал теребить, и бросил клочки на пол. «Давно пора, а то раздражать уже начал. Все в этом мире относительно, мой бывший друг», — философски произнес я и развел руки в сторону. «Как говорится, кто верно служит, тому и дороги многие открыты». Я повернулся к двери. «Кому ты служишь, Снейп?» Практически выплюнул в мою сторону Каркаров. «Да что они в меня все плюются-то? Сначала Крауч, теперь еще этот. А ты не догадываешься? Вот и пускай мучается, гадает. Все равно в его светлую пустую голову не придет правильный ответ, что я никому не служу. Так зачем ты пришел? Явно не для того, чтобы поговорить». Он подошел ко мне вплотную. «Я уже сказал, спасти твою никчемную шкуру. Поверь, существует очень много людей, которые хотят твоей смерти, но есть и парочка, которая желает, как бы это ни звучало странно, тебя спасти», аргументируя это тем, что на их руках и так слишком много крови. «Ну наверняка же в мире есть эти два человека. Скажи, что ты хочешь», — прошипел Игорь. «Да что вы все нервные-то такие? Я уже сказал, ты мне отдаешь четверых студентов, а я сохраняю тебе жизнь. Зачем тебе дети, Снейп? Так он скоро заикаться начнет. Молодое перспективное поколение. Лорду нужно ведь пополнение. А то, благодаря тебе, его армия слегка подсократилась, не находишь?» Я ухмыльнулся. Он резко развернулся и начал беспорядочно двигаться по залу. «Игорь, честно сказать, я удивлен. У тебя, как оказалось, есть совесть, которая тебя сейчас грызет, или ты боишься, что в мой список попадет твой сын?» Он замер и посмотрел в глаза. «Ну, да, я милая и обаятельная сволочь». Он серьезно думал, что на него досье никто никогда собрать не сможет. «Ты что, всерьез думал, что сможешь скрыть от лорда своего сына? Да не трясись ты так, мне он не нужен». «Это так, мысль для размышления твоему мозгу подкинута была о том, что защита должна быть более сильной. Ты, тварь, Северус, да, я знаю, мне нужны четверо из списка, который ты нам предоставил. Богдан Власович, Люциус Малфой, Димитр Стоянов, Рейнард Мальсибер, Иван Теодоров, Теодор Флинт, Иратка Янкович, Самуэль Лепшкоп». Каркаров кивнул и, позвав эльфа, приказал доставить эту четверку сюда. «Какие у меня гарантии?» — спросил он у меня совершенно спокойным голосом. «Хорошая черта, брать себя в руки, когда на тебя смотрят твои ученики или подчиненные». «Никаких, Игорь. Думаю, что мое слово ты в качестве гарантии не примешь». Я повернулся к ребятам и понял, что теперь под раздачу попаду я. Вид у них был ну очень обиженный. «Я принимаю твои условия, Северус. Я надеюсь на твое слово и честность». Сказав это, он поднялся по лестнице вверх. Я не понял, это что сейчас было? Он что, действительно взывает к совести и чести пожирателя смерти? Куда катится этот мир? Он же меня сейчас оскорбил практически. Я покачал головой и бросил вслед уходящему директору. «Комнату нам выдели, чтобы лишних глаз и ушей не было. Эльф тебя проводит», — бросил мне Каркаров, не останавливаясь. Я перевел взгляд на стоящую передо мной четверку. «Следуйте за мной», — проговорил эльф и пошел по коридору вглубь замка. «Из этого коридора недавно вышли мои ребята. Он привел нас в комнату, где ничего кроме стола и одного стула не было. Стены, что удивительно, были выдержаны в серых тонах, никаких кроваво-красных с черным полотнищ. Я кивнул эльфу, который тут же испарился. Рей провел рукой по воздуху. Поисковое заклятие. Не доверяет он Игорю, собственно, как и все мы. Сев, ты вообще понимаешь, куда нас затащил? Было первое, что я услышал от моего начальника службы безопасности. Вот тебе и здравствуй, Северус. В какой-то степени да, я виновато пожал плечами. Рей, ну все не так уж и плохо, как могло показаться на первый взгляд. Рей, ты не с того опять начал, прервал меня Люциус. Странно его было видеть не в обычном аристократическом обличии, а в виде здорового, крепкого парня, который, судя по всему, об аристократах знал только из книжек. Например, я бы хотел узнать, а коллектив меня с радостью поддержит, почему вдруг четыре человека, которые, как оказалось, пользуются некой популярностью в данной школе, вдруг, приехав с летних каникул, оказались глухонемыми. Ты о чем? Я не понимал, за что на меня так сразу начали наезжать. Ты знаешь болгарский? Осторожно спросил у меня Мальсибир. Нет, кажется, я начал понимать, куда он клонит. Похоже, я опять прокололся. Вот и мы нет. И поэтому мы ни черта не понимаем, что от нас все хотят и сказать мы, разумеется, тоже ничего им не можем. Малфой был вне себя от ярости. Ну, я его понимаю, наверное. Так что, теперь вся школа только и гадает о том, где нас всех так здорово контузило. Прошипел Мальсибир. И, поверь, удар Бладжером по голове стоит не на первом месте. Если вы не знаете языка, то откуда вы узнали, о чем говорит вся школа? Я присел на краешек единственного стула и сложил руки на стол. Безоружных и беззащитных вроде бы не бьют. Вот бы кто этой парочке об этом сказал. Флинт и Экшкоп благоразумно молчали в сторонке. А менталист нам на что? Да все только об этом и думают. Ясно. Ну, я думаю, с этим справятся ребята в отделе. Я бы это сделал сейчас, просто вложив всю необходимую информацию вам в головы, но было бы что вкладывать. Я виновато пожал плечами. Я завтра перед завтраком навещу вас снова и ликвидирую эту проблему. Рей, я хотел. Ты думаешь, это все наши претензии к тебе? Ткнул в меня пальцем Мальсибир. Вот, я так и думал, что получу от него гору упреков в свой адрес. А что, разве нет? Я состроил на лице невинную гримасу и посмотрел честными глазами на своих друзей. Представь себе, Рей как-то недобро улыбнулся. Ладно, местный антураж я как-нибудь стерплю. Он бегло осмотрел свою красную мантию, но отправить нас, взрослых мужиков, в школу-интернат, где учатся одни парни-подростки, это перебор, не находишь. А что тебе не нравится? Я могу помочь с пояснениями, очень нехорошо посмотрел на меня Люциус. В общем, то, что изучают в этой школе, нам известно. Ничего нового они нам преподнести явно не смогут, а на некоторых предметах мы этим преподавателям еще и фору можем дать. Так что, заняться здесь особо нечем. А раз ты превратил нас в молоденьких парнишек, скостив при этом 20 лет, и вернув тем самым некоторые проблемы данного возраста, то возникает проблема, которую мы и обсуждали до твоего прихода. Короче, можно? Можно. Бабы где? Я чуть не поперхнулся. И это я слышу от Малфоя. Нет, от остальных, это было вполне ожидаемо, но от Люциуса. Так ты же женат, единственное, что я смог выдавить из себя. Ну, я же сейчас не Малфой, как-то слишком быстро произнес Люциус. Не скрипи на меня зубами. Я и не собирался на все изменять, я вон на парнях забочусь, как-то очень искренне добавил он. Вы совсем охренели, я аж вскочил. Вы понимаете, что школа нужна для того, чтобы учиться, а не в бордель ее превращать. Ты что орешь, сам не развлекался, другим не мешай, пробормотал Мальсибир. Вы мужики или пацаны прыщавые, мужики, которые заперты в тела пацанов, и поэтому для нас этот вопрос является очень актуальным. Люциус улыбнулся. «Ничего, переживете», я махнул на них рукой. «Рей, не зыркай так на меня, в Хогвартс переедете, там оторветесь. Все равно вас не удержишь», я ухмыльнулся. «Северус, ну что, с Грингер, наконец, познакомишься. Вот не делай такое лицо, есть такое слово, надо. Тебе, вон, Белобрысый об этом говорил недавно. Пока Мальсибир ловил ртом воздух, я решил перейти все-таки к делу, ради которого я сюда и пришел. Как вы знаете, на носу турнир, и вы изображаете этот маскарад с одной целью – не допустить развития различных неприятностей, которые могут произойти в школе по вине Крауча. Также, как я недавно узнал, кубок выбирает сильнейших из тех, к кто пожелал участвовать на этом турнире. Раньше обговорено было, что вы свои имена не кидаете, чтобы не было никаких неожиданностей. Но профессора в Хогвартсе, проанализировав списки, пришли к выводу, что от Дурмштранга будет участвовать Крам. Каркаров делает ставку на него и поэтому везет с собой не самых одаренных парней из своих учеников. Виктор умен и уперт, и поэтому он будет делать все, чтобы дойти в финале до конца. Нам это не нужно, как вы понимаете. Чтобы максимально соответствовать намеченному плану, довести Поттера до конечной точки, нужно, чтобы ему никто не мешал и реально смог подстраховать на этапах. Ри, я думаю, ты должен кинуть свое имя в кубок. Почему я? Он посмотрел на меня. Все-таки оборотка неэффективная штука. Если долго приглядываться, то можно сразу заметить черты того, кто действительно стоит перед тобой. Мальсибера выдают глаза. В любом обличии они остаются пустыми. Ну, ничего, все скоро закончится. Год-два не больше. Потом мы будем жить, не оглядываясь на прошлое. Потому что ты объективно сильнее всех в этой школе, включая ее директора. Кубок без сомнений выберет тебя. А чтобы особо не выделяться, в кубок имена кинете все. Рей, ты должен участвовать в турнире. Потому что ты, в отличие от Крама, не будешь стремиться выиграть этот проклятый кубок. Еще бы я стремился, он прохладно улыбнулся. А что если, все же, не мое имя будет выброшено из кубка? Не сомневайся, твое, ты справишься. И учти, тебе я помогать не буду. Я широко улыбнулся. А в чем мне помогать? Я и так все знаю. Через меня же проходили все согласования этапов. Ну и ладно, справишься, обижаешь. Тогда я пошел. Завтра в 7 утра постарайтесь выбраться в эту комнату. Я вас обогащу культурно. Я встал из-за стола и направился к выходу. Северус, я обернулся. Что ты сказал Каркарову? Что я набираю новый отряд пожирателей. И если бы он не согласился, я пообещал отдать его тебе. Я посмотрел на Рея, который находился где-то в собственных мыслях. Я должен был что-то ему сказать, чтобы не привлекать к вам особого внимания. Не привлекать внимания? Да мы ему во сне с кинжалами приходить теперь будем, проговорил Люциус. А тебе не все равно? Я оглядел своих ребят и вышел в коридор, чтобы сразу аппарировать в Хогвартс. Рейнард, оказалось, что Крам все-таки сильнее тебя, хихикая, произнес Невилл. Ну почему сразу сильнее? Начал оправдываться Мальсибер. Просто, если бы кто-то не напортачил, все было бы красивее и без лишних неприятностей. Рей покосился в сторону Дамблдора, который, опустив глаза, что-то напевал себе под нос. Ну ладно, тогда, а то я уже подумал, что Невилл, учись пока я живой. На данном этапе становления нашего мира, я являюсь сильнейшим светлым магом. Ну, и Люциус еще. Любой бы позавидовал таким учителям, это так, чтобы потешить свое самолюбие, Лонгботтом, произнося слова, которые, судя по всему, говорил ему когда-то Мальсибер, выставил перед собой указательный палец и сделал на несколько мгновений философский вид. Вот, что ты постоянно придираешься. Правильно Рей тебе тогда говорил, с улыбкой произнес Малфой. Подождите, а когда Рейнард Мальсибер и Люциус Малфой тебя чему-то учили, а не Виллу, буравя взглядом мальчика, сурово произнес Кингсли. А какая разница, что, кто-то запретил, чтобы мной занимались по индивидуальному плану? Перси, читай. Глава 28. Кубок огня. 1 ноября 1994 года. Я пребываю в состоянии перманентного бешенства. Причем направлено оно, как ни странно, на меня самого. А что же собственно случилось? Да ничего особенного. Просто я забыл рассказать Альбусу про присутствие в Хогвартсе в этом году просто рекордного количества пожирателей, а также то, что одному из них, просто кровь из носа, нужно выступать в турнире в качестве участника. Я мог бы поклясться, что разговаривал с Крестным на эту тему, но, судя по всему, этот разговор произошел исключительно у меня в голове. Представляю его состояние полного охреневания, когда кубок выплюнул первое имя, но начну писать по порядку. Почти 2 месяца я провел, как на иголках, ожидая прибытия гостей. И, вот, наконец, это произошло. На свиту Каркарова я сразу обратил свое пристальное внимание, особенно на нашу четверку шпионов. Люциус Малфой, Богдан Власович, Рейнард Мальсибер, Димитр Стоянов, Теодор Флинт, Иван Теодоров и Самуэль Лепшкоп, Радко Инкович. Они практически не выделялись из толпы прибывших. Как мы и рассчитывали, Все внимание было приковано к краму. Рей нашел меня взглядом и едва заметно кивнул. Дурмштранговцев посадили за стол Слизерина. Я полюбовался, как эта четверка, шуганув змей, уселась на свои прежние места, которые они занимали в то время, когда сами учились в Хогвартсе на факультете Салазара. Я даже руки под столом потер. «Значит, вам заняться нечем? По женскому обществу соскучились? Я вам покажу общество. Зубрить целыми днями будете, а не за юбками бегать. Это я вам гарантирую. Моих записей под вашими ручками больше не будет, самим учиться придется. Единственный недостаток, который я сразу заметил, это то, что Крам ходил за ними как приклеенный. Куда бы ни пошел Рей, туда же и выдвигался Виктор. Что он так в него вцепился? То, что Мальсибер злился, было видно даже тем, кто его не знал. А ведь он сам подавал списки и говорил, что эти ребята ни с кем не общаются, только между собой. Ну, Виктор, судя по всему, из разряда тех адреналинозависимых мальчиков, которым нравится находиться в постоянной опасности. Я его понимаю. Кто-то с парашютом прыгает, кто-то без акваланга ныряет, причем не только мглы, а кто-то в случае невозможности финт Вронского исполнить, пристает к раздраженному Мальсиберу. Хотя, по-моему, лучше бы он себе тигра завел, куда как безопаснее. Наконец, ужин подошел к концу, и Каркаров повел всех на корабль. Мои прогнозы оправдались на все 100%. Игорь бегал вокруг крама, как курица на сетка. Виктор одень то, Виктор выпей это. На других ребят он не обращал никакого внимания, кроме моей четверки. Их он вообще демонстративно не замечал и старался находиться как можно дальше от них. Мол, не мои это дети и, вообще, знать не знаю, кто это такие. Так, увязались за нами хулиганы какие-то. Но получалось у него не очень. Точнее, совсем не получалось. Находишься рядом с Крамом, находишься рядом с Реем. Знал бы Игорь, кто сейчас стоит вместо Димитра рядом с ним. Я подавил смешок. Если бы Каркаров узнал об этом, вряд ли бы он приехал в Хогвартс. Скорее всего, он был бы уже на полпути к Майорке. Когда Каркаров приказал всем своим вернуться на корабль, я задумался. Смысл во всем этом маскараде для моих орлов, если ночью они не могут оставаться в замке? Да и огорчатся они очень сильно, обещал же, что не буду препятствовать приятным знакомствам со старшекурсницами, а Мальсибер и так ходит мрачнее тучи. Вообще, остается только надеяться, а Люциусу молиться, чтобы о его шашнях Цесси не узнала. Я даже поежился. Вот лично у меня не было бы никакого желания узнавать, на что способна женщина, носящая в девичестве фамилию Блёк. Когда все наконец-то разошлись, я спустился вниз, чтобы навестить директора Дурмштранга еще раз, и столкнулся возле входных дверей нос к носу с моими шпионами. «Почему вы не на корабле? А что там делать?» — равнодушно пожал плечами Рей. «Лучше скажи, чем нам теперь заниматься? Где мы будем спать и что творил Крауч, пока нас здесь не было? Может, мы в кабинет ко мне пойдем? А то, ты сам говорил, что в Хогвартсе уши из стен растут». Я развернулся и направился в свой личный кабинет, даже не проверяя, идут они за мной или нет. Подождав, пока все рассядутся, я решил сначала удовлетворить свое любопытство. Вначале, я хотел бы задать вам несколько вопросов, а потом мы решим, что с вами делать. Он еще не знает, что с нами делать, закатил глаза Малфой. Мало того, что 2 месяца нас продержал в этой ужасной школе, так еще и плана у него нет. Люциус, я удивленно на него посмотрел. Похоже, Дурмштранг подействовал на него не самым хорошим образом. А не ты ли с пеной у рта доказывал совсем недавно, что переведешь Драка именно в Дурмштранг? Мол, лучше школы на всем белом свете не сыскать. Что? Не помню такого. Ничего, какая удивительно выборочная у тебя амнезия. Я несколько секунд рассматривал его, затем повернулся к Рею, который выглядел не сказать чтобы добрее, но, по крайней мере, ядом во все стороны пока не брызгал. «Рей, что вы с Каркаровым сделали такого неприличного, что он вас с корабля выпустил, судя по всему, без разговоров?» «Ничего», — буркнул он. «Прямо-таки ничего, не обманывай начальство», — я шутливо пригрозил ему пальцем. «Я и не обманываю». Я подошел к нему и сказал, что мы хотим жить в Хогвартсе. «А он сразу вам разрешил?» Я на него посмотрел, прищурившись. «Конечно, нет, но метка, сунутая ему под нос, сразу решила все вопросы». «Какая метка? Ее же не должно быть». Мальсибер с Малфоем закатали рукав, обнажив левое предплечье. «Метка. Практически такая же, как и в старые времена. Я не понимаю. Я тоже. Но ничего с этим не поделаешь. как-то отстраненно проговорил Рей. Следующий подзатыльник, отвешенный ему Малфоем, вернули мне моего начальника внутренней безопасности в привычное для меня состояние. Ошибаешься, Рей. Я еще не знаю, как я это сделаю, но я придумаю, как избавить вас хотя бы от действия этой гадости. Кстати, Каркаров может в любую секунду смыться отсюда, проронил Флинт. Я удивленно на него посмотрел. С чего бы это? Он Крауча узнал. Как? Хором воскликнуло более старшее поколение. Еще в зале. Сомневаюсь, чтобы человек, только что приветливо улыбающийся Альбусу Дамблдору, стал бы тыкать в старого Аврора пальцем, кричать «Это ты!» и бледнеть за несколько секунд, равнодушно пожал плечами Тя. «А где мы в это время были?» — осторожно спросил Мальсибир. «Ну, конкретно вы?» — что-то шептали на ухо старшекурсница из Слизерина, улыбнулся Сэм. «А вы тоже, мистер Малфой? Вы при исполнении или где?» — начал закипать я. «Да что же это такое? Чтобы больше такого не было, тогда явно будут страдать невиновные. Зная своего начальника, могу предположить, что под раздачу будут попадать все, пока он кого-нибудь не убьет. Пускай свою энергию в более мирное русло направит», — все так же улыбался Флинт. «Преданный парень, вон, как Рея выгораживает. На то мы здесь в таком количестве и собрались, чтобы каждый мог подстраховать другого в случае чего. Ладно, что с Каркаровым делать?» Я бухнулся обратно на стул. «Вот подчиненные, веревки из своего начальства вьют и не морщится. Я придумаю тебе занятие, Рей. Энергии у тебя много не растраченной, будешь пахать у меня как негр на плантациях. А что с ним делать? Пускай валит», — равнодушно бросил Малфой. «Будет бегать, панику создавать и Крауча нервировать. А если не сбежит, ну, тогда пристальнее следить за Барти. Что еще остается делать? С Барти я позже поговорю. Если ситуация будет выходить из-под контроля», — я задумался. «Решать проблемы будем по мере поступления. Рей, а что за тобой Крам ходит как приклеенный?» Я улыбнулся. «Понравился ему, что ли? Вот ты-то хоть не начинай», — зло буркнул Мальсибир. «Я вообще не знаю, как от него отделаться. Он мне мешать будет. Мальчика не обижай. Так что ты там натворил?» А он от скуки силу свою в пустом кабинете Дурмштранга решил показать. Решил прояснить ситуацию Люциус. Тренировался, чтобы форму не растерять, а туда Крам заглянул. Сначала, когда он просто по потолку бегал, эта мировая звезда спорта просто стояла и наблюдала. Но когда Рей начал какое-то заклятие тренировать из книги Салазара, то сразу начались хвалебные оды в его честь. Крам просто помешан на ненависти ко всяким нехорошим личностям типа того же Гриндевальда. В общем, Рей буквально за пару минут обзавелся ярым поклонником, который просто проходу перестал ему давать. «Понятно», — я улыбнулся. «Потом научи нескольким заклинаниям Димитра, а то вся конспирация на смарку пойдет». Рей злобно на меня посмотрел, но спорить не стал. «Ладно, время позднее. Вы где жить будете? А есть выбор?» Малфой заинтересованно на меня посмотрел. «Нет, все-таки этого павлина можно узнать в любом обличии. Такая стать, такие манеры. Честно, есть. Я не хочу привлекать к вам излишнего внимания. Что бы вы здесь ни творили, вы должны оставаться гостями. Я думаю, есть три варианта. Мои апартаменты, выручай комната и апартаменты Салазара. Выручай комната, апартаменты Салазара. Не трогать комнату. Смотрю, мнения разделились. Я думаю, находясь в апартаментах Слизерина, вы будете совершать меньше глупостей. А комнату вы как-нибудь потом поделите». Видя, как загорелись у всех глаза, я понял, что принял правильное решение. «А вот хрен вам. Всю более-менее приличную литературу, личные бумаги Салазара и все артефакты я из кабинета забрал. Хотя, даже того, что осталось, хватит неподготовленным знаниями умам на ближайшее время. Где спать, что есть, вы знаете. Теперь план на ближайшее будущее. Завтра вечером состоится жеребьевка, Рей, не забудь в кубок бросить имя Димитра. Потом будем действовать по обстановке. Идите, отдыхайте. Насчет Крауча поговорим позже. На данном этапе он особо не выделывается. Был один неприятный эпизод, но я объяснил, в чем он немного ошибся. То есть, он показывал детям непростительные. Причем всем курсом. Рей сжал кулаки, но больше никак не среагировал. Хорошо, что я про Невилла не сказал. Как эта тварь над ним издевалась, в красках показывая, что было с его родителями. Я сам еле сдержался, когда узнал. Ария вряд ли кто смог бы остановить. Получил бы лорд все, что осталось от его преданного слуги в небольшом пакетике. Пришлось объяснить ему недостаток плана лорда в выборе подобного преподавателя. То есть он знает, что ты знаешь, кто он есть на самом деле. Люциус сделал такой вид, будто я продал последнее, что у него осталось, и с ним не поделился. Нет, конечно, я разговаривал с ним как с Грюмом. Он не заподозрил ничего, думаю, что нет. Он немного сторонится меня. Не знаю, правда, в чем причина, но так оно и есть. Ладно, валите отсюда. А комната? Рей вход покажет. Я проводил удаляющуюся четверку взглядом и вздохнул. Даже не с облегчением. Скорее, предвкушая сегодняшнюю ночь. Нам кровь из носа нужна, чтобы Поттер участвовал в турнире. А кто будет над кубком колдовать? Естественно, я. Альбус обещал меня морально поддержать. Перси прервал какой-то звук, похожий на удар. Люциус практически скатился со своего места с воплем. Нарси, ну зачем ты опять пинаешься? Мы же все это уже обговорили, обдумали. Ты меня тогда даже из дома за это выгнала. Ну, зачем ворошить прошлое? Пока Малфой говорил, стоя практически на коленях перед разъяренной супругой, Мальсибер получал свою порцию тумаков. Гермиона, вот зачем ты меня бьешь? С тобой нас тогда абсолютно ничего не связывало, и друг другу мы не были ничем не обязаны. Ах, не обязаны, ах, не связывало, да ты даже не удосужился подойти и попробовать познакомиться со мной ни разу. Почему не пробовал? Я тебе твоего кота сколько раз возвращал, он меня частенько, кстати, обламывал. Ай, я же не виноват, что ты вечно пялилась на кого-то другого, то на Крама, то на Уизли. Я, да потом разберетесь, у вас еще вся жизнь впереди, а меня сейчас убивать будут. Рей, ну сделай что-нибудь, обратился к своему другу лорд Малфой. Что я могу сделать? Убить тебе проблематично, а в семейные ссоры я не ввязываюсь. Да и к тому же, у Нарси рука тяжелая. Рей, можно я у тебя сегодня переночую? А, это я сейчас глупость сморозил. Да, Малфой посмотрел на притихшую Гермиону, затем сел на свое место и заговорил Мальсиберу в ухо. Филипп, слышишь меня? Ты же не против, если я сегодня у тебя переночую? Рей, не против, Мальсибер рассмеялся и, покачав головой, обратился к Перси. Читай, не обращай на нас внимания. К кубку мы пошли вместе с Альбусом, правда пришлось довольно долго ждать, пока все желающие не наиграются. То Каркаров зачем-то приходил, то Барти явился и что-то пытался колдовать над кубком. Насколько я понял, он пытался наслать на него конфундус. Ага, на неодушевленный предмет. И что он пытался этим добиться? Даже если бы его шаманство неожиданно подействовало, то максимум, что кубок бы сделал, это, например, перепутал учеников и школы. Все. Четвертую школу, как планировал Крауч, кубок бы с потолка не взял. Это же не Империус, что прикажешь, то и сделает. Причем человек, а не старинный артефакт. Вот ум у Барти есть, этому артефакту лет больше, чем Хогвартсу, и он наделен своими создателями интеллектом. Самое обидное заключалось в том, что кубок был создан не в лабораториях Фолтов, так что влиять я на него не мог. Если честно, я боялся. Я не очень люблю общаться с артефактами. Мне статуи тайны вместе со зловредным зеркалом хватает. Зеркало, кстати, перенесли в отдел. Наши научные маньяки пришли от него в какой-то просто оргазменный восторг и теперь пытаются понять, как же его смастерили мои предки, параллельно вытаскивая из него не менее старые и очень необычные артефакты. Вытаскивание шло эмпирическим путем, то есть они притаскивали старинные фолианты и называли пропавшие, а то и просто легендарные артефакты по очереди. И иногда их бред попадал в цель, и зеркало выдавало очередную фолтовскую игрушку. Немного постояв перед возрастной линией, я решительно шагнул к кубку, и мне в лицо сразу же полетела бумажка с именем Гарри Поттер, брошенная в кубок несколькими минутами ранее Барти. Я поймал ее, повертел в руках, вздохнул и обратился к кубку. А почему нет-то? А Фолт, голос был на удивление молодой. Так мог разговаривать 30-35-летний мужчина. Меня всегда поражала просто непередаваемая наглость вашего рода. И что будем делать? Я старался говорить спокойно и не заикаясь. Чего надо-то? Почему Поттер не может участвовать? А вот не нужно было тому юнцу конфундусом в меня швырять. Все равно ведь не подействует. Он вообще, чем думал? Я же артефакт, являющийся материальным носителем заклинаний. Он вообще в курсе, что я магический боевой артефакт. Поставил бы щит и все, нет больше вашего мальчика. Не знаю, честно признался я. У него мозга нет, а в Азкабане, постоянно общаясь с дементорами, даже то немногое, что было, растерял. Дементоры, еще одна пакость. Ваше, кстати, изобретение. Не мое, не наговаривай. Я понятия не имею, чем мои предки конкретно занимались. Может, поможешь? Встрял в наш разговор Альбус. Правила, которые придумали в этом год Крауч и Бэгман, совершенно спутали все наши планы. Вот мне абсолютно наплевать на ваши планы, устало проговорил Кубок. Я уже выбрал представителя из вашей школы, из Дурмштранга, кстати, тоже. Там вообще все очевидно было. Зачем было столько мусора в меня кидать, если там только 5 мальчиков и было, которые способны хоть на что-то. А вот французская школа, вообще беда. Такое чувство, что там собрали самых недалеких учениц и решили таким образом от них избавиться. Судя по всему, артефакту поговорить было ни с кем уже очень давно. Ну, ничего, пускай выговаривается, слушать, не слыша собеседника, я уже научился. Я невольно задумался, пока Кубок Эльбусу душу изливал или что там у него. Ничего не понимаю, что творится с лордом. Ведь условия задачки простейшие, но, видимо, наш лорд не ищет легких путей. Вот, к примеру, Крауч-старший находится под Империусом лорда. Лорд приказал Барти доставить Поттера к Кубку, что может быть проще. Но, Крауч-старший, вдруг ни с того ни с сего, меняет в этом году правила проведения турнира. Я боюсь даже предположить, но из этого следует, только одно, с головой лорда такая же беда, как и с головой Малфоя в позапрошлом году. Нужно, чтобы Поттер дошел до Кубка, и его перенесло ко мне, чтобы я его убил, но одновременно с этим, нужно сделать так, чтобы Поттер не смог участвовать в этом турнире, ведь его же убьют. Похоже, лечить сумасшедших – мое новое хобби. Я ухмыльнулся и обратился к артефакту. Давай договоримся, а? Не отстанешь ведь? Нет. Зачем тебе нужно, чтобы пацан несмышленый в турнир прошел? Он же у вас не умеет ни хрена. Да я для того и был сделан, чтобы травматизм и летальные исходы уменьшить. Анализирую и размышляю, кого безопаснее всего отправить. А ты про парнишку говоришь, который летать только умеет. Нужно. Не могу сейчас рассказывать. Просто поверь, нужно позарез. А откуда ты про Поттера то знаешь? Ты не врешь. Действительно нужно. А я обо всех знаю, кто хоть раз мимо меня проходил. Говоришь, от этого будет многое зависеть. Я бы помог, но не могу. Почему? Есть правило. Одна школа, один сильнейший участник, а от Хогвартса, ты уж извини, не потянет мальчик. И что же делать? Я посмотрел на Кубок. А можно сделать так, что ты выкинешь имя, а я другое прочитаю, которое мне нужно. Хитрый какой? Конечно, нет. Это фиксируется все в отделе вашей безопасности. Глупо, правда. Вот в наше время я имел право уничтожать человека, подтасовавшего результаты. А времена, а нравы? Нельзя сейчас, Азкабан его только ждет. А что ты улыбаешься? Я пытался не рассмеяться. Он меня Азкабаном пугает, меня, фактически начальника этой тюрьмы, ХМ. Знаешь, в те времена, когда меня создали магических школ, было мало, зато было много сильных магов, у которых в свою очередь были ученики. Если ты обязуешься сейчас взять мальчика до исполнения его 20-летия в ученики, то я, так и быть, сделаю исключение. Но это невозможно. Система ученичества упразднена. Я могу его учить хоть чему, но это не будет иметь никакой юридической силы. И то, что он будет представляться учеником Э. Фолта, не поможет парню найти в будущем работу. Учить Поттера, я не берусь за невыполнимые задания. Ой, как все запущено. Ну ладно, пусть будет не ученичество. Кем он хочет стать? Понятия не имею, честно признался я. Так, вот мое последнее условие. Ты помогаешь мальчику стать тем, кем он захочет, а что-нибудь попроще нельзя. Я надеюсь, мой голос звучал не слишком уж жалобно. Надеюсь, Поттер захочет играть в квиддич. Я ему команду даже какую-нибудь куплю. Другие варианты ты мне предложить не можешь, как я понимаю. Насколько я помню историю, то этот турнир называется турнир трех волшебников. Трех, не больше и не меньше. Ты сейчас о чем? Я повернулся к Альбусу, о том, что он тебя дурит, как только может. Если бы можно было вольным магом представлять своих учеников, то турнир бы превратился в балаган и название он бы носил, соответственно, другое. И, что и, раньше школ не было, были маги, а при них ученики. Все собирались, и из них выбиралось только 3 человека, не больше и не меньше. Потом начали образовываться школы, и вольников становилось все меньше. С века этак с 15-го, турнир стал подразумевать собой соперничество школ. Но, так как правил никто не менял, претенденты стали считаться как бы учениками представителей этих школ, а именно их директоров. Я правильно объясняю? Правильно, буркнул Кубок. То есть договориться мы никак не сможем? Почему не можем? Улыбнулся Альбус. В каком смысле? Вопрос мы с Кубком задали одновременно. В прямом. Мы темные маги или нет? Просто на правах силы поменяем количество допустимых до турнира человек. Мы же вправе так сделать. На правах чего? Альбус, ты скушал что-то не то? Я обеспокоенно посмотрел на него. Есть где-то заклинание, предназначенное именно для таких случаев? Альбус начал копошиться в складках своей мантии и вытащил оттуда старый-престарый свиток. Вот, может не надо, заскулили древний артефакт. Я сам все поменяю, честно, на один раз только. У меня есть такое право, что я, мол, могу раз в 1000 лет своего существования менять правила. Я не хочу, чтобы вы копались у меня в сети заклинаний. Я же разумный артефакт. Да что же вы за живодеры-то такие? И мне в руки спланировал свиток, что кубок такой-то, сделанный тем-то, обязуется расширить число участников до количества 4 человек на добровольной основе без выгоды для себя или других лиц. Подпись свою поставь, что являлся свидетелем моего добровольного порыва и что мне никто не угрожал, ровно проговорил артефакт. Я вытащил кинжал и каким-то, уже привычным жестом, проколол палец и поставил отпечаток моей крови на пергамент. Свиток тотчас вырвался у меня из рук и нырнул снова в кубок. Давай бумажку с именем. Альбус, что нам писать? Он же все равно будет выбирать между сильнейшими. Я посмотрел на Крестного. Северус, ты начальник отдела тайн или нет? У тебя всегда есть право вето на заключение кого-то в Азкабан. Пиши свое имя. Ты же был учеником Николаса Фламеля. Был. А сильнее тебя? Там точно никого не будет. Я кинул бумагу. Ничего не произошло. Кубок выполнил свои условия. А я впервые пошел на должностное преступление. Надо же когда-нибудь начинать. Я грустно улыбнулся. Потом пристально посмотрел на Кубок и вспомнил о фразе, которую он проронил недавно. Ты сказал, что ты боевой артефакт. Ну, сказал. Для чего ты был создан на самом деле? Для защиты. Я могу создавать и держать защиту, надежную и крепкую довольно долгое время. А что? В голосе Кубка прозвучали заинтересованные нотки. Да так, ничего. Поможешь, если что, а то. Для того меня и создали, чтобы хорошим людям помогать. Слушайте, а зачем все это вообще нужно было? Раздался неуверенный голос Гарри. Пророчество. Оно истинное оказалось. Даже статуя тайны это подтвердила. Рейнард говорил как будто скучающе. Видите ли, Поттер, всего нельзя предусмотреть. Например, нельзя было предусмотреть гибель Седрика, стечение обстоятельств, так же как и то, что в школе во время битвы почему-то остались ученики, выразительный взгляд светлых глаз, заставил вскинувшуюся было Минерву как-то сгорбиться, и горестно вздохнуть. Мы не могли завершить все раньше, ведь вы же сами убедились, что все вело к битве за Хогвартс, один фальшивый крестраж чего стоит, но, Гермиона, дорогая, давай лучше послушаем, скорее всего, Сеф объяснил причины принятия подобных решений. Читай, Перси. Перед началом пира и провозглашением участников турнира я встретился со своей четверкой. Если судить по их довольным лицам, вчерашний вечер они провели хорошо. Один Флинт был каким-то заторможенным. Оказалось, когда мои друзья растворились в пустых коридорах замка, Тиа ничего умнее не придумал, как начать слежку за Краучем. Похоже, это единственный адекватный человек в этой четверке. Флинт успел мне доложить, что из своего кабинета Барти не выходил. Из кабинета доносились голоса, его и Грюма. Потом прослушка подтвердила, что ничего особенного в этом разговоре не было. Отчитавшись, он первый зашел в зал. Я сказал Рею пару слов о том, как себя вести в кабинете для чемпионов. Он кивнул, и мы, наконец, пошли. Пока дети ели, я размышлял о том, что Крестный таки превратил еду в корм. А, как известно, любая скотина в конечном итоге начинает воротить нос от кормушки. Вот и дети практически ничего не ели уже который день. Нужно существенно пересмотреть рацион. Когда мне надоело сидеть и смотреть на вяло жующих детей, я ткнул Крестного в бок. Пора, мол. Альбус встал и, погасив все свечи, подошел к кубку. Кубок огня вот-вот примет решение, начал Дамблдор. Думаю, ему требуется еще минута. Когда имена чемпионов станут известны, попрошу их подойти к столу и проследовать в комнату, примыкающую к залу. Он указал на дверь позади профессорского стола. Там они получат инструкции к первому туру состязаний. Я бросил взгляд на слизеринский стол. Рей сидел напряженно и смотрел на кубок. Наконец, из артефакта посыпались искры, и в руки Альбуса упал первый пергамент. Альбус воодушевленно его развернул и замер. Секунды тянулись долго, очень долго, но, похоже, замешательства никто не заметил. Потом, бросив быстрый яростный взгляд в сторону стола, за которым сидели гости из Болгарии, он со злобой в голосе произнес: «Чемпион Дурмштранга, Виктор Крам». «Что, какой Крам?» Я посмотрел на Мальсибера, который с ошарашенным видом сидел за столом. «Я не понимаю, ничего не понимаю. Крам не может быть сильнее Рея. Здесь сильнее Мальсибера среди учеников никого не может быть». Краем глаза я заметил, что Альбус свернул пергамент и спрятал куда-то в свою мантию. «Если это Альбус, я его убью. Договаривались же». Мальсибер потер переносицу двумя руками и закрыл глаза. «О чем ты сейчас думаешь?» Из оцепенения Рея вывел кот. Рыжий кот прыгнул к нему на колени и устроился как ни в чем не бывало. «Я не помню, чтобы Мальсибер любил животных и притащил с собой кота». Малфой усмехнулся и перестал тормошить Мальсибера. Наблюдая за своими друзьями, я пропустил, как Эльбус назвал чемпиона из Шармбатона. Чемпион Хогвартса, Седрик Дигори. Вот ни секунду не сомневался. Седрик прошел мимо меня в комнату. Тяжело ему придется. Пуффендуй никто не любит. Они примерно такие же одиночки, как и слизеринцы, только змей, в отличие от них, просто ненавидит. Седрик. Я вспомнил кадр из поезда. Дигори падает замертво. Я не допущу этого. Надо что-то придумать, причем быстро. Если бы Рей участвовал, ничего бы подобного не произошло. А сейчас, я не знаю, не знаю. Все начали переговариваться, когда кубок погас. Я чего-то опять не понял. Вокруг меня образовалась такая аура ярости, что стоящий рядом со мной Каркаров отошел поближе к Краучу, а псевдогрюм начал подозрительно на меня коситься. Я встал из-за стола в полной решимости кого-нибудь прибить. Барти, например. Достали все. Тут кубок вновь загорелся, и руки Крестного вылетел долгожданный лист пергамента. Крестный развернул его, очень долго на него смотрел, потом с такой уверенностью прочитал «Гарри Поттер», что даже я поверил. Альбус ловким движением рук заменил пергамент, вылетевший из кубка, на тот, который мы решили на всякий случай сделать. Вдруг кто-нибудь решит проверить, а не маразм ли у нашего Дамблдора. Я уже более-менее успокоился, когда зашел последним в комнату, отведенную для чемпионов. Увидев толпу растерянных лиц, я вспомнил, что Мальсибера там нет, и взорвался снова. На кого я стал кричать? Ну, естественно, на Каркарова. На одних срываться нелепо, на других небезопасно. Только под раздачу все равно попал Гарри. Ну и ладно, без Рея допускать его к участию — абсурд. Пока эти директора лаялись в унисон, я имею в виду Максима и Каркарова, я не сводил взгляд с Альбуса. Он, похоже, начал понимать, что в очередной раз сморозил какую-то хрень. Только какую именно, он пока не решил. «Долго думаешь, директор? Мы были уверены, Дамблдор, что запретная линия допустит к участию в конкурсе только учеников старших курсов». Каменная улыбка не сходила с лица Каркарова. «Иначе мы привезли бы сюда куда больше претендентов». «Ну, конечно бы привезли. Хотя нет, не привезли бы. У тебя тупых учеников больше в школе нет, всех собрал». «Каркаров, это все проделки Поттера», – прошипел я. «Вины Дамблдора нет в том, что Поттер нарушил правила турнира. Этот негодный мальчишка с первого дня появления в школе только и делает, что нарушает правила». Поттер смотрел на меня взглядом кролика, только что приглашенного экскурсоводом осмотреть достопримечательности ближайшей кухни. «Благодарю, Северус», — отчеканил Дамблдор. Я отошел в сторону, прикидывая, чем бы в него запустить, чтобы все приняли его смерть за естественную от старости или сердечного приступа. «Это ты, Гарри, бросил в кубок свое имя?» «Нет», — под прицелом всех взглядов ответил Гарри. Я ухмыльнулся. «Конечно не ты. И что ты вечно косишься в мою сторону? Я сам знаю, что выгляжу немного взбешенным». «Он говорит неправда», — воскликнула мадам Максим. «Ой, ну ты-то куда лезешь? Почему именно сегодня все стали такими умными? Интересно, как бы мы подтасовали результаты, если кубок — это артефакт, созданный со специальными заданными условиями?» «Ну да, мы подтасовали, но какое право они имеют с этим не соглашаться?» Наконец, в комнату вошел Крауч-младший, и Каркаров заткнулся. Правда, ненадолго. Но, когда говорил, постоянно пытался спрятаться за меня. «Кстати, Барти-то у нас не такой уж и дурак. Как говорится, если хочешь что-то спрятать, положи на самое видное место». «Молодец». Подробненько рассказал, Зачем он Поттера так подставил и как он с Кубком договаривался, точнее пытался договориться? И что? Да ничего, все поморгали глазами. Ах, как такое может быть, не неси чушь, и снова начали ругаться. Это нечто, меня снова затрясло, я выразительно посмотрел на Крестного, не пора бы нам поговорить. Альбус намек понял и начал культурно переходить к делу. Самое интересное, пока все тявкали друг на друга и предъявляли претензии, ни один из них не попросил показать ему пергамент с именем Поттера. Это нормально, а вот я бумажку с именем Крама очень хочу лицезреть. Наконец, все разошлись, и в кабинете остались только я и Крестный. Одновременно поставив на комнату заглушающие чары, мы повернулись друг к другу и в голос заорали: «Ты какого хрена творишь?» Посмотрев друг на друга, мы решили, что первый начнет Дамблдор. Покопавшись в своей мантии, он вытащил на белый свет кусок пергамента и кинул его мне. «Ничего не хочешь объяснить?» Я недоуменно смотрел на надпись. «Ничего не понимаю». На листочке красовалась чемпион Дурмштранга Рейнард Мальсибер. «Похоже, я сейчас буду кого-то убивать. И какого Мерлина ты прочитал не Димитр Стоянов, а Виктор Крам?» Я злобно посмотрел на директора. «А, может быть, я должен был зачитать настоящее имя Мальсибера перед всей школой? Ты в своем уме? Да его боится больше половины магической Великобритании, а другую половину по ночам пугают этим именем». Альбус выглядел величественно и могущественно в эти минуты. «Но мне, как-то на это было, как до астрономической башни. Ты мне ничего не хочешь объяснить? Что я должен тебе объяснять? Я тебе все уже давно объяснил. А вот почему ты, вдруг, изменил все наши планы, для меня остается загадкой. Мне показалось, или пол в комнате заметно содрогнулся. Что ты мне объяснил? Я последний раз Мальсибера наблюдал, когда он спал в моем кабинете, после, наверняка, тяжелого трудового дня. Я даже не знаю, чем он занимается и почему он не в Азкабане». В воздухе промелькнуло несколько молний. «Да плевать, а кому я рассказывал про то, что Мальсибер с Малфоем будут в школе в этом году по моему приказу в составе дурмштранговцев? Только не говори, что не тебе. Ты хочешь сказать, что в моей школе находится в данный момент 5 пожирателей? Северус, ты охренел? Кого из них всех, кроме Каркарова, который приговорен лордом, и Крауча ты считаешь пожирателем?» В комнате заметно похолодало и потемнело. «А что, твой дружок Малфою тома полы подметал? А Мальсибер твой сколько моих людей на тот свет отправил?» В тон ответил мне Дамблдор. «А ты, сторонник справедливости и раскаяния, не можешь себе представить, что человек может измениться? А, я так не злился никогда, чтобы хоть кто-то оскорблял этих двоих кроме меня? Представь себе, не могу, люди не меняются», — прогрохотал Альбус. «Ах, не меняются, пол под моими ногами раскололся надвое. Тогда завтра же скажешь всему педсовету, что ты никогда не доверял пожирателю смерти Северусу Снейпу, потому что ты не веришь в то, что люди могут измениться». В воздухе запахло озоном. Я отмахнулся, и прямо перед Альбусом в пол ударила приличного размера молния. «Все-таки хорошо, что Мальсибер заставил меня, вместе с собой, ходить на дополнительные занятия к Дмитрию. Тебя ничего не кольнуло, когда ты его у меня в отделе видел? Дружка его еще привел? Мясник всегда останется мясником. Я тогда много историй про него услышал, когда узнал, кто у тебя в отделе начальником безопасности работает. Ты в своем уме его в школу пускать? Ты ему так доверяешь? Представь себе, а как бы ты себя вел, если бы тебя с 8 лет Круциатусом воспитывали?» «Что?» Альбус отступил и уставился на меня. Я прикусил язык, но все, что в запале можно было сказать, я уже сказал. «Что ты сказал? Что слышал?» Я устало прикрыл глаза. «Так, к проблеме доверия мы вернемся чуть позже. А пока объясни мне все с самого начала. Откуда взялся Мальсибер с Малфоем в школе? И зачем Рейнард должен был участвовать в турнире?» «Да, чтобы мальчишку прикрыть, он должен был участвовать. Кто этим сейчас займется? Может, Крам? Если бы ты мне до начала этого действия все объяснил, никаких недоразумений бы не произошло. Я тебе говорил, когда...» Я ошарашенно посмотрел на Альбуса. «Что, правда, не говорил? Представь себе, нет». Мы несколько секунд смотрели друг на друга, затем как-то синхронно сели в кресло. Катаклизмы в кабинете прекратились, и Альбус, хмуро посмотрев на меня, уже спокойно, правда, немного сварливо произнес: «Что делать-то будем? Люциус, я дожил почти до 40 лет, и только что понял, что мне никто не доверял никогда. Что за жизнь? Начал сокрушаться Мальсибир. Рей, не бери в голову. В нашем мире никто никому не доверяет, отмахнулся от него Малфой. Я не поняла, а тот рыжий кот, да твой кошак это, отстраненно буркнул Люциус. Рей его, как только не пия и не отваживал от себя, а он все равно к нему лез. Но почему? Недоумевала Гермиона. Живоглот вообще никого не воспринимал хорошо, кроме меня. Ну, если ты забыла, то твой кот наполовину низл. И что, Гермиона, мне Драко всегда говорил, что ты такая начитанная, приначитанная, всплеснул руками лорд Малфой, а про своего кота ничего не знаешь. Даже мы прочитали про него все, Люциус улыбнулся. Потом, конечно, Рей натерпелся от меня. Хорошо, что Сеф об этом не знал. Тогда, может, объясните? Гермиона пристально смотрела на Малфоя. Ну, как там написано в книге, низлы обладают удивительной способностью чувствовать сомнительных и нечестных людей, а также всегда приводит хозяина домой, если тот заблудится. И что, хозяина он, видать, домой тащил, а то блуждает по бае и ходит где-то, Люциус засмеялся. Сидящие в зале не могли себе позволить смеяться над начальником безопасности, но улыбки кое-у-кого все же проскальзывали. Люц, помолчи, ладно, надоело, буркнул Мальсибир. Перси, читай уже. Глава 29. Преодолевая трудности. 1 декабря 1994 года. То, что это была глупая идея, взять в охрану двух моих друзей, я понял очень быстро. Мне до сих пор интересно, кого они охраняют. Скоро дойдет до того, что охранять придется от них. Хогвартских девушек, например. Хорошо, хоть их взор падает только на совершеннолетних учениц. И если белобрысый просто развлекается, пока, вроде как, не женат, то Рей меня вывел из себя буквально на следующий день после жеребьевки. Перед уроком сдвоенного зелья у 4-го курса, вот забыл я, что пара будет у нашего Поттера, Малфой с Мальсибиром зашли ко мне в кабинет, чтобы обговорить план на ближайшее будущее. То, что все летит к Мерлиновой матери, Рей понял еще в большом зале. Так, что нам теперь делать? Был первый вопрос, который задал мне мой начальник внутренней службы безопасности. Ждать я сел и задумался. Правда, чего ждать, мне непонятно. За Крауча взялись мои ребята. Сказали, что у них все налажено и чтобы я свой нос туда лишний раз не совал, а то засветимся, усмехнулся Рей. Вот так и вырастает твоя замена, совершенно незаметно для тебя самого. Старый я, наверное, становлюсь, уже молодежь мною командует. Рано ты о старости задумался. Не женился еще, с сарказмом произнес Малфой. Так, времени мало, сейчас урок начнется. Есть у меня для вас задание. Как вам известно, первое задание для участников турнира – драконы. Итак, драконы. Бросать подростков рептилиям – это прямой путь на тот свет. Поэтому всех чемпионов нужно будет предупредить об этом большом сюрпризе. Но насчет этого мы еще с Эльбусом подумаем. Со своим уровнем знаний – Поттер может рассчитывать. Да ни на что он не может рассчитывать. Вам нужно каким-то образом, самим, через его друзей, через ваших подружек, да хоть через кого дать Гарри подсказку того, как можно преодолеть эту трудность. Сможете? Рей задумчиво на меня посмотрел и кивнул. Что ему подсказать? Что хотите? Я махнул рукой. Сеф, ты в своем уме? Я могу только. Рей, дракон должен остаться живым. Я сурово посмотрел на него. «Тогда предлагай», — он улыбнулся. «Давайте ослепим дракона, что заморачиваться-то?» — торжественно произнес Малфой. «Ну, так действуй, ты же сам знаешь, что инициатива наказуема. Эх, жестокий мир, суровые нравы. Конъюнктивус подойдет?» «Пойдет». Меня прервал какой-то непонятный шум в коридоре. Эти двое кинулись из класса. Я захлопнул перед ними уже открывшуюся дверь. «Вы офонарели совсем. Вас же вся школа увидит. Инвисибилитатим». Они послушно замерли и через несколько секунд стали невидимыми. Хорошее заклятие. На манер мантии невидимки действует. Мне его сегодня утром в лаборатории показали мои чудо-ученые. Цены этому заклинанию нет. Я открыл дверь и пропустил Рея с Люциусом вперед. Преимущество этого заклинания в том, что тот, кто его накладывает, все равно видит того, на кого заклятие наложено. Не так четко, но разглядеть можно. Я вышел в коридор и сначала схватился за голову руками. Драко, Гермиона, Поттер, главные действующие лица. Драко послал заклятие в Гермиону относительно безвредное для ее здоровья, но оттого не становившееся безвредным для него самого. Если, конечно, в помещении находится Гермиона и Мальсибир, которого, как мне уже давно известно, благополучно на ней клинит. Увидев последствия Дантисимуса, Рей бросился вперед, но Люциус благоразумно его остановил и с успехом сдерживал. Ну да, это в его же интересах. Детей Рей не бьет, но вдруг для драка сделает исключение, отчего здесь такой шум? Я еле перекричал этот гомон. А что кричать-то? Все и так понятно. Так, еще одно лишнее движение Мальсибера и дополнительный синяк у Малфоя, и я этого начальничка оглушу. Я ткнул пальцем в Драка и попросил его объяснить, что здесь произошло. Конечно, я знаю, что он будет себя выгораживать и нести бред, но этот бред для него сейчас будет явно спасительным. Я краем глаза заметил, что борьба то у меня за спиной неравная идет. Натренированный Мальсибер чисто из вежливости, не иначе, так долго держался против раскормленного Малфоя. «Поттер на меня напал, сэр. Мы напали друг на друга одновременно», — возразил Гарри, а его луч попал в Гейла. «Видите? Ну, естественно вижу, не слепой. Судя по траектории, эти лучи срикошетили друг от друга. Я посмотрел на Гермиону, которая прикрывала зубы рукой и тихо плакала. Ну и что ты стоишь и смотришь на меня? Беги к Поппи. Смотрите, что Малфой сделал с Гермионой», — подал голос Рон. «Вот тебя сейчас здесь и не хватало». Я отошел к участникам греко-римской борьбы, которая велась совсем рядом с ничего не подозревающими учениками. Шикнув на них, я произнес в сторону Рея: «Если и есть какие-то изменения, то весьма незначительные». Рей от моей наглости даже перестал вырываться, чтобы, вероятно, попытаться догнать свою будущую жену. «Нельзя, Рей, и это не обсуждается. Ты, сволочь!» – прошептал он мне в ответ и, наконец, угомонился. «Я знаю», — улыбнулся я ему в ответ, «а теперь на цыпочках в мой кабинет и ждите, пока не закончится урок. Я с тобой буду серьезные разговоры разговаривать. Надоел уже». В это время вперед выступили Поттер и Уизли и начали на меня кричать. Сначала я стоял и не мог понять, они что, действительно кричат на меня? На меня? За спиной послышались одобрительные голоса, и я понял, что пора это шоу заканчивать. «Угомонились?» — мягко произнес я в обе стороны, еле сдерживаясь от того, чтобы не треснуть этой парочке шпионов. Эти гады кивали и поддакивали орущим на меня двум гриффиндерцам. А теперь слушайте. Минус 50 очков Гриффиндору. Поттер и Уизли останутся после урока, я объявлю, в чем будет состоять наказание. А теперь в класс. Не то будете наказаны на неделю. Эти двое прошмыгнули в класс и уселись на последнюю незанятую парту, после чего приняли умный вид и начали внимательно меня слушать. Что интересного они услышали, я не знаю, но своим молчанием и ничего не деланием они просто выводили меня из себя. Я вновь наорал на Поттера и отпустил его в лапы Скиптер. Не знаю, что хуже, отработки в моем классе или интервью у Риты. Ну, ничего, Поттер сегодня сравнит эти прелести магической жизни. Когда все, наконец, разошлись, я снял заклятие невидимости и посадил Рея перед собой за стол. Мне безумно захотелось трансфигурировать что-нибудь в обычную магловскую лампу и светить ей Мальсиберу в лицо. И, я уставился на него, что и, сам меня оставил. Не знаю, правда, зачем, но, ах, ты не знаешь, я все снижал голос, не знаешь, значит, да что ты завелся-то, я же ничего не сделал. Преданно посмотрел мне в глаза Мальсибер в облике молодого парня. Выглядело это забавно. Глаза умудренного жизнью человека и юношеское тело. Почему я всегда обращаю внимание на его глаза? Не сделал. Вот именно не сделал. Я встал из-за стола и вторгся в его личное пространство. Я так никогда не делаю, а он ненавидит, когда нарушают, видимую только ему, черту. Рей, ты меня со своей слюнявой мыльной оперой уже достал, продолжал я тихо говорить. Или ты прямо сейчас идешь и делаешь Грингер предложение руки и сердца, и мы всей дружной толпой идем к Аберфорду заключать брак, или я больше от тебя про нее не слышу, никогда, и внимания ты никакого больше на нее не обращаешь, ни при мне, ни при Малфое. А что сразу Малфой? Люциус попытался вставить свой кнат в наш разговор, но быстро заткнулся, когда я мельком на него взглянул. Если я еще хоть раз от тебя услышу про Грингер, то ты, в одно прекрасное утро, проснешься женатым. Ты все понял? Кивни, если понял. Сев, сейчас лучше молчи. Я понимал, что перегибал палку, но не мог уже остановиться. Меня слегка трясло. Я не должен был так с ним разговаривать, но по-другому он бы не понял. Такое чувство, что он воспринимает все как шутку. Он не понимает, что это все очень серьезно, и к девочке никогда сам не подойдет. А так, я предупредил, он не выполнил, и все довольны. Я еще раз повторяю, ты все понял? Рей кивнул. Я отошел от него и рухнул обратно в кресло. Рей, что? Он посмотрел на меня с каким-то обиженным выражением лица. Не дуйся. Я не дуюсь, буркнул Мальсибир. Когда за кольцом пойдешь? Заинтересованно посмотрел на Мальсибира Малфой. Никогда. Да отстаньте вы уже от меня. С этими словами он резко поднялся и вышел из кабинета. Что это с ним? Задумчиво спросил куда-то в пустоту Люциус. Считает, что он недостоин нашей маленькой, умной, светлой и чистой Грейнджер, всплеснул руками я. А у него есть выбор? Ну конечно нет. Ну, тогда я спокоен. Не хочу терять друга через несколько лет. Никогда бы не подумал, что он станет мне очень дорог. Да я даже представить себе не могу, как я буду жить без этого странного типа. Я тоже, Люциус, я тоже. Кстати, Поттер, ты меня недавно обвинял в том, что я струсил сразиться с тобой лицом к лицу, и что я испугался дуэли. Так, Поттер, а тебя ничего не кольнуло, что я тогда в коридоре, соблюдая все дуэльные правила, просто кинул в тебя эту гадость, а не натравил Крэба с Гейлом? С любопытством спросил Драко Поттера. «Малфой, может, хватит уже на меня наезжать?» буркнул в его сторону Гарри. «Прости, я не ослышался, ты сейчас прилюдно признаешь, что чего-то недопонимаешь. Я восхищен твоим мужеством, Поттер». «Драко, помолчи уже», шикнула на него нарцисса. «Мистер Уизли, продолжайте, пожалуйста». «План, придуманный моими болгарами для того, чтобы намекнуть Поттеру про заклятие ослепления», для дракона с треском провалился. Нет, сам по себе план был хорош, но ребята не учли одного, а именно, что преподнести все это нужно именно Гарри Поттеру. Они приступили к его выполнению сразу же, как только наши конкурсанты узнали о том, что их ждет в первом туре. В общем, ребята собрались в коридоре и громко начали обсуждать какую-то книжку, возможно даже вымышленную, в которой говорится именно о способах воздействия на огромных рептилий. Говорили они громко, иногда даже переходя на спор, обмусоливая данное заклятие, учитывая его плюсы и минусы. Когда Поттер шел по этому коридору, они стали говорить еще громче. Всю нашу четверку охватил столбняк, когда мальчишка просто прошел мимо, не обратив на них никакого внимания. Все, включая Рея, застыли, изображая из себя статуи, и долго смотрели ему вслед. Когда они мне все это рассказывали, попеременно срываясь на крик, я только пожал плечами. А я знал, что ничего не получится. Рей, ну ты-то его знаешь. Целый год как-никак учил. Более невнимательного существа, чем Поттер, это нужно умудриться найти. Я даже не сомневался, что у вас ничего не получится. А зачем тогда дал добро? Довольно сварливо начал Люциус. А вдруг, чего только на свете не бывает. Нас слышал Крам, обращаясь к стене, выдал Флинт. Что? Нас слышал Крам. Вот он отличается повышенной наблюдательностью. Он даже не поленился записать то, о чем мы так оживленно спорили, а потом ускакал по направлению библиотеки, наверное, чтобы проверить. Я внимательно посмотрел на тебя. Мы как-то забыли уже, что он почти наш ровесник. Теодор уже давно перерос занимаемую им должность. Мне просто необходимо создать подразделение, типа Макгловская Ми-6. Филипп делает многое, но необходима разведка. Думаю, что сейчас передо мной сидит будущий начальник будущего подразделения.